Вы собираетесь испортить спутник, который стоит много миллионов, превратив его в космический мусор? — спросил Спенсер. — Только на время. Я заморожу его работу на 6 часов. К тому времени они не будут знать, где нас искать. Да ладно, чего там? Повеселитесь как следует, сломайте его навсегда. Когда агентство не использует спутник для подобной работы, он приносит пользу людям. Значит, вам присуще чувство ответственности, не так ли? Ну, я когда-то была герл-скаут. Мне кажется, что от этого никогда нельзя излечиться, думаешь о людях. Тогда вы, наверное, не пойдете со мной ночью писать краской всякие глупости на стенах домов и в подземных переходах. «Вот!» — воскликнула Элли и нажала клавишу с надписью «Вход». Она внимательно просмотрела данные на экране и улыбнулась. «Страж Земли-3 обещал проспать 6 часов. Они нас потеряли. Но если им не помогут радары, вы уверены, что мы точно летим на север и на достаточной высоте, чтобы радар не мог нас обнаружить?» «Парни в кабине уверяют меня в этом. Прекрасно». «Чем вы занимались раньше?» — спросил он. «Я работал программистом и специализировалась на компьютерных играх. Но это была работа увлечения. Вы создавали видеоигры?» «Да». «Ну, конечно, вы это делали». «Я говорю вам правду, я занималась именно этим». «Вы меня не поняли», — сказал Спенсер. «Я хочу сказать, конечно, вы это делали. Видно по вашему поведению. А теперь вы принимаете участие в настоящей видеоигре. Судя по тому, что творится в мире, вскоре каждый из нас станет участником реальных видеоигр. Черт побери, они будут не очень-то приятными. Это вам не супер-братья Марио или что-то такое же слабенькое и сладенькое? Скорее всего, что-нибудь типа смертельной схватки. Теперь, когда вы испортили спутник стоимостью в сотни миллионов долларов, что дальше?» Пока они разговаривали, Элли не сводила глаз с компьютера. Она переключилась со спутника снова на маму. Теперь она вызывала разные меню одно за другим и быстро прочитывала их. «Я хочу все просмотреть, чтобы решить, как им больше навредить. Вы не можете сначала кое-что сделать для меня? Скажите мне, что вы хотите?» Он рассказал ей о ловушке, которую расставил для тех, кто может войти в его дом в его отсутствие. Теперь уже Элли присвистнула от восхищения. «Боже, как мне хотелось бы видеть их лица, когда они, наконец, поняли, что там происходит. А что стало с портретами взломщиков, когда они покинули Малибу?» Фотографии были переданы в центральный компьютер телефонной компании Pacific Bell. Но перед этим был передан код, который запустил программу, разработанную мной и тайно переданную этому компьютеру. Благодаря ей фотографии были приняты в компьютере телефонной компании и потом переправлены в центральный компьютер Illinois Bell, где я заложил еще одну небольшую тайную программу, которая начинала работать в ответ на специальный код входа. Так что этот компьютер получил фотографии от телефонной компании Pacific Bell. Вы считаете, что агентство не сможет проследить путь этих фотографий? Ну, они точно смогут проследить их до Pacific Bell. Но после того, как моя программа отослала их в Чикаго, она стерла запись действия. Она является саморазрушающейся программой. Иногда даже саморазрушающиеся программы можно восстановить и работать с ними. Тогда они смогут прочитать ваши инструкции о том, как стереть передачу фотографии в Illinois Bell. Только не в данном случае. Это была чудесная маленькая саморазрушающаяся программа. Ее невозможно восстановить, я это гарантирую. Когда она разрушилась, она забрала с собой значительный блок системы Pacific Bell. Элли перестала просматривать программу мамы и посмотрела на него. Насколько велик этот значительный блок? Ну, примерно 30 тысяч людей не могли звонить по телефону в течение 2-3 часов, пока в систему не включили дополнительные линии. «Вы никогда не были герл-скаут», — покачал головой Элли. «Ну, я просто лишен был подобного шанса. Вы узнали о компьютерах гораздо больше, чем о вертолетах. Как вы думаете, эти фотографии еще ждут вас в компьютере компании Chicago Bell? Мы пройдемся с вами по программе и узнаем. Нам могут пригодиться фотографии этих бандитов, чтобы в будущем мы смогли их узнать. Разве я не прав?» «Я согласна. Скажите мне, что нужно делать?» Через 3 минуты первая фотография показалась на экране. Спенсер перегнулся к ней через проход со своего места. Элли повернула кейс таким образом, чтобы они оба могли смотреть на экран. «Это моя гостиная», — сказал он. «Вас мало интересует дизайн, не так ли? Мой любимый стиль — раннее полное отсутствие мебели. Мне почему-то кажется, что он больше похож на поздний монастырский». Двое мужчин в костюмах десантников быстро двигались по комнате, и фотографии оказались смазанными. Спенсер попросил Элли нажать на клавишу интервала. Элли нажимала клавишу, и на экране появлялись одна за другой фотографии. За минуту они просмотрели первые 10 снимков. На некоторых можно было ясно разобрать портреты налетчиков, но очень трудно полностью представить себе лицо человека, если у него на голове шлем, закрепленный ремешком под подбородком. «Нам придется их все пролистать, пока не наткнемся на что-то интересное», — сказал Спенсер. Элли начала быстрее нажимать на клавишу интервала. Она пролистала 30 фотографий, пока не появилось изображение человека без униформы, сучий сын, — сказал Спенсер. «Я с вами совершенно согласна», — поддержала его Элли. «Давайте номер 32». Она нажала клавишу интервала. «Так, ага. 33. Нажатие клавиши. Мы можем не сомневаться», — сказала Элли. «Тюк. 34. Тюк. 35. Тюк. 36». На всех последующих фотографиях был один и тот же человек. Он ходил по гостиной в домике в Малибу. И он был пятым в группе налетчиков, выбравшихся из этого вертолета перед магазинчиком почтовых открыток некоторое время назад. «Самое странное», — сказала Элли, — «держу пари, что мы рассматриваем его фотографию на его компьютере». «Вы, наверное, сидите на его месте». «В его вертолете?» — Спенсер заметил. «Боже, он, наверное, писает кипятком». Они быстро пролистали остальные фотографии. Этот толстомордый веселенький мужичок был в каждом кадре, пока он вызывающе не плюнул на листок бумаги и не заклеил им линзы камеры. «Я не забуду его», — сказал Спенсер. «Но жаль, что у нас нет принтера. Нам не помешала бы его фотография». «Здесь есть встроенный принтер», — сказала Элли, показывая на отверстие сбоку кейса. «Мне кажется, должно быть и листов 50 хорошей бумаги. Я вспоминаю, что Дэнни говорил мне об этом. Мне нужна всего лишь одна фотография. Две. Одна нужна мне». Они выбрали самое ясное изображение этого добродушного человека, их злейшего врага, и Элли сделала две распечатки. «Вы его никогда не видели раньше, а?» — спросил ее Спенсер. «Никогда». «Ну, у меня такое впечатление, что мы с ним еще встретимся». Элли вышла из файла «Иллинойс Белл» и вернулась к маме. Та содержала великое множество меню. Глубина и обширность возможностей этой мега-суки действительно делали ее всемогущей и всезнающей. Спенсер спросил: «Как вы считаете, можно прикончить маму одним ударом?» Элли отрицательно покачала головой. «Нет, в нее заложено слишком большое количество защищающих от аварийных ситуаций программ. Ну, хотя бы раскровенить ей нос. Это, наверное, можно сделать». Работая, Элли чувствовала, что Спенсер не сводит с нее глаз. Потом он спросил: «Вам приходилось много разбивать носов? Мне? Сердец». Элли удивила, что она покраснела. «Только не это». «А вам бы легко удалось?» Она ничего не ответила. «Собака слушает нас», — заметил он. «Что?» «Я говорю только правду. Я не манекенщица и никогда не украшала обложки модных журналов. Мне нравится ваше лицо. Я бы хотела иметь другой нос», —